Но когда он, крякая, выходил из ванной, в столовой жена Екатерина Павловна шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях. «Доброе утро, Павел Иванович», — сказала жена. «Доброе утро, Екатерина Павловна», — сказал муж. Профессор поцеловал у жены руку, сел напротив нее, удобнее устроил в волосах очки, и тогда за стеклами очков стали видны небольшие поповского склада глазки, и добродушные, и хитрые, и простоватые, и умные. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравшись сказать что-то очередное, но в течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неурочен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно на жену, на эту стареющую, уже пухлую женщину в японском кимоно, встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон пошли слова профессора, сказанные особенно старческим голосом ворчливо. «Ну-ну, я слушаю вас. Кто звонит и в чем дело?» «В телефон. Сказали, что говорят из штаба. Что в штабе известно, что операция назначена на 8:30. Что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-нибудь помощь. Не надо ли прислать за профессором автомобиль?» И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал. «Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам. Да-да-да, знаете ли, батенька, и в клинике езжу на трамвае, батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести, и сегодня не вижу причин не ехать на трамвае». Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене, к чаю. Пофыркал, покусал усы и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза, сейчас сосредоточенные и умные. Профессор сказал тихо. «Захворает в деревне Дракины лужи мужик Иван. Будет 3 недели лежать на печи, покряхтит, посоветуется со всей роднёй, поедет в земскую больницу к доктору Петру Ивановичу. Петр Иванович знает Ивана 15 лет, и Иван Петру Ивановичу перетаскал за эти 15 лет 1,5 дюжины кур, перезнал всех детей Петра Ивановича, одному даже мальчишке уши драл на горохе. Иван приедет к Петру Ивановичу, поклонится курочкой. Петр Иванович посмотрит, послушает. Если надо, сделает операцию тихо, спокойно, толково. И не хуже, чем я сделаю. А если не заладится операция, то помрет Иван. Крест поставит. И все. Или даже... ко мне придет обыватель Анатолий Юрьевич Свиницкий. Расскажет все до 7-го пота. Я его просмотрю, пересмотрю 7 раз, изучу его и скажу ему, идите, мол, батенька. Если скажет мне, сделайте операцию, сделаю. Если не хочет, никогда не стану делать». Профессор помолчал. «Хуже нет, Екатерина Павловна, консилиумов. Я не хочу обижать Анатолия Кузьмича. Анатолий Кузьмич меня не хочет обидеть. Комплименты говорим друг другу, ученость показываем. а больной неизвестно при чем.